Глава седьмая. Утро, конечно, было ужасным. Спина все еще стреляла, почки, тянущие болью, напоминали о стандарте выпитого вчера обезболивающего, а в глазах так двоилось, что казалось, будто я смотрю в две стороны разом. Зажмурившись, протер глаза, встряхнул головой, и ничего не изменилось. Я по-прежнему смотрел в две стороны одновременно. «Так», — заговорил я сам с собой, сев на кровати, — «это что у нас за ёкарный бабай происходит?» Естественно, не дождавшись ответа от пустой комнаты и сам не найдя никакого логического объяснения происходящему, приступил к опытам, для начала включив дальнее зрение. Один вариант мира тут же сменился уже ставшим привычным эффектом от заклинания, а вот второй остался на месте. При этом я себя прекрасно чувствовал, несмотря на то, что я как будто смотрел из двух разных точек. Да еще и с разной шириной и дальностью зрения. «А как такое может быть?» — от нереальности происходящего опять спросил я у пустой комнаты. «Второй поток сознания». «Что? Откуда эта мысль?» «От второго потока сознания». «Хм, понятно, что ничего не понятно, а значит, надо разобрать все на составляющие. Имеем». «Вижу сразу в две стороны. Интересно, я окосел?» «В голове, кроме моих мыслей, есть еще какие-то. Почему? Потому что во мне еще кто-то есть. Кто это может быть?» «Второй поток сознания». «Третий!» — закипел я. Если бы это был второй я, то все нормально объяснил бы, а не доводил до белого коленя. Это неправда. Может, и неправда. Немного успокоился я, задумавшись о том, что издевался бы над вторым сознанием все утро, а если я тебе не верю, то мне насрать на то, как ты веришь сам себе. Если тебе в детстве мозгов не перепало, то я не виноват. У меня нет личности, но мы, старый пердун, даже мертвого достанешь. «Ну, вообще, похоже», — согласился я. «А как тобой управлять?» «Ладно, похоже, ответа на данный вопрос я не дождусь», — понял я спустя десяток минут отсутствия в голове посторонних мыслей. «Значит, буду разбираться сам. Вчера утром его не было. Что я вчера делал со своей головой, из-за чего он мог появиться?» Повышал интеллект и волю, притом за интеллект даже получил достижение. В целом, если бы это был параметр силы, то он, кроме физической мощи, наверняка бы принес крепость костей, мышц и кожи, чтобы я сам себя не убил. С ловкостью то же самое, она должна повышать не только гибкость, но и чувство равновесия, скорость реакции и прочее-прочее. Логично будет предположить, что интеллект тоже должен приносить, кроме бонусов к магии, скорость и качество мышления. Или только качество, а за скорость отвечает воля. Тут, конечно, надо уже проверять. Ну да ладно, я опять отвлекся, привычно одернул я сам себя. Допустим, я принимаю это за основную теорию, как мне этим управлять. А как я управлял бы дополнительной силой, чтобы не крушить стены и не ломать кости рукопожатием? Старался бы меньше напрягать мышцы, но ведь я не умею меньше напрягать мозг, значит, этот вариант в сторону. Зайдем с другой стороны. Когда голова у меня работает медленно или вообще не работает? Когда я сплю? Когда уплываю в воспоминания или отвлекаюсь на другую тему? Спать — не вариант. Воспоминания может быть, но как-то бестолково. А вот отвлечение на другое — это можно попробовать. Утвердив план, поворачиваюсь к двери, ведущей в комнату, и вытягиваю руку в ее сторону, начинаю безостановочно бить по ней порывом. Закрытая дверь ожидаемо немного шатается. Теперь выдергиваю вторую и пробую применять еще один порыв. Раздвоенный мир сужается до стандартного, а с моих рук вылетает два потока воздуха, которые практически выламывают дверь, заставляя замок и петли жалобно поскрипывать. «Закручиваем на счет три», — неожиданно возникает в голове мысль от второго потока. Досчитав до трех, стараюсь представить, как один поток воздуха закручивается поверх другого на манер сверла и с удивлением наблюдаю, как внутренний сам по себе начинается крутиться в обратном направлении. И через долю секунды разогнанные до немыслимой скорости потоки встречаются с дверью и просто взрывают ее, откидывая меня на кровать и осыпая щепками. Вот тебе, дедушка, и Юрьев день. — опять заговорил я вслух, медленно стряхивая с лица щепки с звездкой и смотря в потолок. «Вот тебе и маленькое улучшение заклинания первого уровня. Хорошая система описания дает, точные, как командирские часы. Поздравляем, вы создали заклинание «Воздушный таран». Поздравляем, вы создали заклинание «Воздушная пушка». Нет, ну какой таран? Какая пушка, козу твою, за ногу?» Подкинула меня на ноги волшебной силой возмущения. «Вот это давление, которое даже комнатную дверь не выносит, у тебя таран, а комбинированная атака, основанная на резком повышении давления, использующая для этого синхронные спиралевидные завихрения, соединяющиеся перед попаданием в цель, пушка! А чего не катапульта? Так тоже будет видно, что название идиот придумывал, но на слух оно приятнее. А ты заходи быстрее, хватит там уже сиськи мять!» Прикрикнул я на зомби, который, видимо, услышав шум, проник в дом, выбив окно на кухне и сейчас подходил к комнате. Бах! Немертвый и дверной проем разлетаются от применения мной в ярости нового заклинания пушка. Уф, немного отпустило, но только немного. Надо срочно еще таких найти, да побольше. «О! А ты еще живой!» — радостно воскликнул я, наблюдая, как обратно в комнату, медленно перебирая изломанными руками, заползает верхняя часть восставшего мертвеца. «Надо запомнить, что бить только в голову. Хотя в данном случае так даже лучше», — подумалось мне, когда его череп захрустел под сапогом. Но все, теперь я снова абсолютно спокоен. И что немаловажно, никакого раздвоения в восприятии. Злость, она объединяет. Можно посмотреть, кто остался живой в деревне. Хотя какой смысл смотреть? Нужно что-то делать. От просмотра им легче не станет. Позавтракав на скорую руку продуктами, которые за полтора дня еще не успели испортиться в холодильнике, я привел свой внешний вид в порядок и, затянув порезы заклинанием «Поверхностное исцеление», отправился в наш дом культуры. Переходы телепортами из дома в дом позволяли легко избежать встречи с толпами немертвых, которые бродили по улицам, а дальнее зрение — проверить дом перед тем, как переместиться в него. Конечно, дом культуры уже пару лет как не работал из-за мизерного количества молодежи в деревне. Но сейчас закрытые двери и заколоченные окна являлись только плюсом. Так же, как и несомненным плюсом было и наличие тут мощной акустической системы, что была похоронена в стенах этого когда-то веселого строения. Пару часов повозившись с проводами и перетаскиванием колонок поближе к окнам, я, наконец, упал отдохнуть. «Да уж, молодой бы я раскидал это минут за 20», — обвел я глазами выполненную работу. «Ну да ладно, если Бог даст, то доживу еще до молодости». В конце концов, мне дали такой шанс, что грех жаловаться. Немного переведя дух, достал смартфон и стал листать музыкальную подборку внука. Думается мне, она тут подойдет как нельзя кстати. Эх, помню я, как когда-то выговаривал ему, что такая музыка только для того, чтобы мертвые из могил вставали. А оно вот как вышло. Сейчас она поможет мне их туда-обратно загнать. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Вот интересно, как они там? Поди скачет наш малой по порталам, только успевай батька его вытягивать. Как-никак он сильно этим грезил, да и физические данные более чем позволяют. Жаль, не попрощались, но не говорить же им, что я задумал. А врать в семье — последнее дело. Так меня мой отец воспитывал. Я так сына воспитал, надеюсь, и внук такой же будет. Вот вернусь, расскажу им все, схожу вместе с ним в порталы, а вечерком за столом посидим. Там наверняка за внуком бабы толпами бегать начнут, когда он уровни станет качать, как в жопу ужаленный. Так что, может, и правнуки скоро пойдут. Ну да ладно, хватит, а то просижу в воспоминаниях и мечтах полдня, как это иногда бывало в последнее время, и очнусь только к вечеру. Так, вернемся к подборке, что у нас тут есть. «Рамштайн» мне никогда особо не нравился. Кипелов тут слишком мягок будет. О, «Сабатон» — это то, что нужно. В целом, я и сам их иногда слушал, когда внука не было, конечно. И музыка достаточно жесткая и громкая. Подключив смартфон к усилителю и врубив звук на полную громкость, что позволило ей звучать в каждом уголке деревни, Открываю окошко портала и уверенно шагаю на крышу здания. Ох, и хорошо у нас тут. Лето, солнышко, птички поют, зомби бегают. Так сразу радостно становится, что ты на высоте третьего этажа, а они до тебя пока не достанут. Ну что же вы, родные мои, начали здание окружать? Ну, уже нет, вы мне тут нужны, перед торцом здания, с ухмылкой обратился я к беснующейся толпе, доставая нож и делая надрез на предплечье. А после, начиная капать кровью вниз так, чтобы больше половины капель оставалось на стене и сводила их с ума своим запахом, заставляя лезть на головы друг друга и понемногу возводить гору из своих тел возле стены передо мной. А чтобы не было скучно, сейчас я помогу вам пораскинуть мозгами. С десяток минут я даже успешно сдерживал натиск, расстреливая их с помощью воздушной пушки, что иногда позволяло убивать сразу по несколько мертвецов, но толпа есть толпа. Тут нужно оружие массового поражения, поэтому как только верхние мертвецы почти дотянулись до крыши, делаю несколько шагов назад и, открыв портал, перемещаюсь на стоянку перед администрацией. Тут у нас стояли несколько УАЗ-450 или в простонародье буханок. С одной отличительной особенностью все они заводились с кнопки. Ибо сколько бы тут ни поменялось водителей, каждый считал своим долгом поехать в выходные на казенной машине в лес. Кто на охоту, кто на рыбалку или еще куда. Но итог всегда был один. Синий, как изолента, водитель, потеряв на отдыхе ключи, просто откручивает замок зажигания, заводит машину и возвращается в деревню. Так что со временем глава поселения просто психанул и приказал переделать все так, чтобы они заводились нажатием кнопки. Примечательно, что один раз, когда очередной водитель возил на ней друзей пострелять утку, он открутил кнопку, чтобы показать всем, как она работает, и потерял. Помню, как Михалыч орал на него, слюна летела метра на полтора, а количество мифических животных в родословной водителя исчислялось десятками. Я тогда аж остановился послушать эту чудесную речь. «Эх, были же времена!» — улыбнулся я воспоминанием, когда разбивал тараном окно и открывал водительскую дверь. Так, теперь завести, врубить первую передачу и открыть почти на всю оставшуюся манну портал входа перед ней и максимально высоко над горой зомби. «Ну, а что вы хотели?» — спросил я, довольно накручивая пальцем ус и наблюдая, как почти двухтонная машина обрушивается на них с высоты полусотни метров и плющит в лепешку. «Архимаги веников не вяжут, а советские тем более». Можно сказать, что это наш ответ западному заклинанию «метеорит». Буханит, если по-нашему. Так, пришло время повоевать по-честному, хотя тут точнее будет сказать по-старому. Улегшись прямо на пол, проявляю из инвентаря верный карабин «Сайга» с коробками патронов и начинаю отстрел, пока еще беспорядочно двигающихся кругами зомби, ожидая помощи из двух соседних домов, где я заприметил мужиков с оружием. Хватило меня на 5 выстрелов. Видимо, стресс сделал меня более спокойным. Потом я взорвался ревом, от которого к вечеру наверняка почувствую всю прелесть сорванного голоса. «Колтунов, мать твою за ногу! Ты чего там жопу греешь? Помогай етить тебя в коромысло, а иначе я тебе костыль в задний проход потом вставлю и проверну!» — орал я, улыбаясь, потому как видел дальним зрением, что мужик после того, как услышал свою фамилию, выронил от неожиданности ружье, а теперь спешно подбирает и ползет на карачках к окну. «Еремин! Воротить тебя в дышло! Как есть, ногу сломаю! Стреляй, коза драная! Стреляйте в голову, придурки!» Они на тело срать хотели. И все-таки деревня — это деревня. Тут, конечно, проще, чем в городе. Не успели мы начать прореживать ряды немертвых, как из дальнего края села показались мужики с оружием. Да и мертвецы, сказать честно, были тут так себе. Видимо, мизерная относительно больших населенных пунктов добыча не позволила многим получить даже первый уровень. Они не чувствовали боли и умирали только от критичного повреждения мозга. Но все же все как один были тупые и медленные. Мне, когда я их убивал на крыше, даже опыт с них почти не шел уже на моем 5-м уровне. Так что все, решил я для себя и, убрав обратно в инвентарь карабин с патронами, открыл портал и прошел на крышу администрации. Им нужна своя победа. Сейчас они уже перестреляют остатки. А нет, переоценил я наших дуболомов, которые, прибежав на подмогу с оружием, сейчас просто стояли и палили по мертвецам, даже не думая смещаться, и, как закономерный итог, встретились бы с ними лицом к лицу уже через пару минут. «А ну, давай сюда быстрее, бараны!» — заорал я им, открывая портальное окно за спиной у мужиков. «Хрен ли вы встали, как барышни на выданье? Давай уже ко мне заходи, я вас в отличие от них не съем! Бошку пригни!» «Нет у меня силы на такого борова окно открывать. А ну, пузо втянул и зашел!» «А ты тут чего, Илья Владимирович?» — начал один из них, но тут же получил от меня подзатыльник. «Через плечо! Стреляй давай!» — кричал я уже в затылок на удивление понятливому мужичку, который не только моментально начал стрелять по толпе, но и терпеливо кивал на каждое мое слово. «Сейчас ружья могут либо стрелять, либо торчать из жопы. Пацифисты есть?» «Пацифистов, естественно, не оказалось. Иное наказание в Сибири пострашнее апокалипсиса будет. Варвары, что с них взять?» «Ну, да каждому свое. Я вот такими нравами в целом доволен». «Эх!» — со скрипом суставов и стоном присел я на край крыши. «Оно, конечно, может, параметры и усилили меня в несколько раз, но это много только в цифрах. А на деле я просто вместо 15 минут могу теперь примерно 20 с небольшим ходить. А потом опять мне присесть надо, ибо ноги снова начинают дрожать, а голова кружится». «Ну да ничего, отдышусь немного и приду в норму. Сейчас бы трубку, конечно, запалить. Любил я такое занятие в свое время, да легкие уже не те, закашливаться начал в последние годы. Так что пришлось и тут уступить натиску местного фельдшера», завязав с этой пагубной привычкой. «Надо, кстати, проверить, как там она. В конце концов, я даже и не помню, скольким ей обязан». Но не успел я толком перевести дух, как перед глазами опять пробежали строки системного сообщения. «Поздравляем! Вы убили 90% зараженных в данном населенном пункте. Вы выполнили первую часть скрытого задания «Защита отчего дома». Для получения награды выполните вторую часть задания и убейте развитого немертвого пятого уровня. Внимание! Развитые немертвые могут обладать способностями». «Так, ну и где мне его взять, этого вашего недоразвитого?» Почесал я голову, осматривая окрестности дальним зрением и не находя никого, кто мог бы подойти под описание босса-зомби. «Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления, в конце концов. Мне еще надо собрать всех выживших и как-то помочь им организоваться. А ведь это 3 или даже 4 десятка человек, включая женщин и детей, между прочим».